Глава вторая. Дождался Мияби и Юрико, добрались с ними до дома, и мы с женой просто провели хороший вечер. И с Тикой Тян по видеосвязи поболтали. То, что сестренка теперь далеко, не значит, что нужно оставлять ее одну. «Как там твой конфликт с соседкой?» — нахмурил я брови в притворной суровости. Тика сидела у себя в комнате на кровати, по одеялу разбросана куча листков с распечатками. «Да какой конфликт? Братик, ты чего? Когда у меня хоть с кем-то был конфликт? Так, мелкие бытовые неурядицы. Такаги-сэмпай уже почти извинилась за то, что мою форму испачкала. Вот по глазам вижу, что собирается, но стесняется». Конечно, врет, но если вмешиваться в их детские разборки, ничего хорошего точно не будет. «А еще я в театральный кружок вступила», — похвалилась девочка. «Скажи, круть, мы Гамлета ставим». «Будешь Офелией?» — предположила Мияби. «Этой дурой? Не, пусть ее девчонки играют. Я буду Горацио. Он нормальный чел. Не предал Гамлета до самого конца, какую бы дичь тот ни творил». По всей видимости, у них в кружке недостаток юношей, вот сестренке и доверили мужскую роль. Ей не в первый раз, продавец билетов у нее получился вполне правдоподобный. Промолчал про детектива, и разговор с жрицей Инари тоже никому пересказывать не стал. Зачем волновать близких? Ничего, кроме переживаний, им информация не принесет. Так и подмывало поделиться с наставницей Амацу, но интуиция твердила, что рано, и лучший момент для разговора с ней еще не настал. Может быть, я и не прав, и все выйдет как в манге, в которой главный герой зарабатывает неприятности из-за того, что держит все тайны при себе. Посмотрим. Почувствую, что нужно обязательно раскрыться. Так и сделаю. Утром следующего дня как минимум однократно решилась проблема с парковкой Юас и Тян. Та попросту приехала на работу раньше нас и заняла пустое место. Подумал бы, что не уезжала вовсе, но нет, вчера, когда мы выдвигались домой, ее розовой малолитражки уже не наблюдалось. Ну а уж Мияби разметку соблюдает безукоризненно. Ключа карты от офиса у новенькой не было. Да и зачем он ей, если сегодня же мы переезжаем? «Я приехала раньше тебя, дядь», — объявила девушка. «Я хороший работник». «Энтузиазм похвальный», — одобрил я. «Теперь я получу задачу по переводу с немецкого и печеньку. Это мое печенье. Я выиграла у Гупты. А папа говорит, что отдавать свое нельзя ни при каких обстоятельствах, даже в мелочах. Кто проявит слабость, тот...» Я молча достал печенье и протянул ей. Неужели мне для ребенка выпечки жалко? Кроме того, правильная мотивация — отличный способ управления коллективом. И лучше сладостей тут варианта до сих пор человечество не придумало. «А есть не будешь?» Даже удивился я, когда девушка убрала угощение в сумочку. «Конечно, не буду. Дядь, я же еще вчера сказала, что берегу фигуру для будущего мужа. Тут важен принцип. Дочь семьи Юаса не может позволить вытирать о себя ноги какой-то толстой гайдзинке и отдавать ей свое». Вот так ее, возможно, и прокляли. Не пожелала уступать то, что считала своим какой-то ведьме, и та решила проблему, как умеет. «Ваша семья занимается политикой?» — спросил я, открывая дверь. «Да. А что?» «Хороший политик ведь не будет делать себе соперника там, где мог бы найти союзника, не так ли?» Специально не стал говорить «друга», так как в мире политических баталий дружба наверняка большой ценности не имеет или даже считается чем-то вредным. Юасатян покраснела и спрятала взгляд. «Хотя бы понятливая. «Я поняла, дядь, не надо провоцировать Гупту, даже если она меня бесит. Но пусть и она не лезет». Зашли. Я нажал кнопку на системном блоке и начал ждать включения компьютера. Когда нас переместят в другое помещение, не вполне ясно, и... Яростный алый вихрь ворвался в мою каморку через дверь, а след за ним еще один, восхитительно рыжий, зеленоглазый и столь же разгневанный. «Макото, посмотри на это!» — предъявила мне свой смартфон Мияби. Тут уместно было бы испугаться, но по девушке видно, что ее гнев направлен не на меня, а кого-то в телефоне. Тапнул на экран, показавший популярный видеохостинг и ролик. Заголовок гласил: «Штормовые сирены бросают вызов ложным богиням». Из динамиков смартфона полилась современная электронная музыка со щедрой примесью рока. Тут же появилась картинка: типичный паркинг с бетонными стенами, украшенными граффити, ярко освещенный прожекторами и автомобильными фарами. Снято явно на профессиональную камеру, а не телефон, затем еще и обработано, фоновый аудиоряд наложен. Кадр остановился на черном Nissan Skyline с фиолетовой неоновой подсветкой днища, раскрашенным аэрографией в виде пурпурных драконов. Из водительской двери вышла девушка в кожаной куртке. Коротко стриженная, не особенно красивая, чересчур мускулистая. «Эй, вы, так называемые богини скорости!» — с вызовом сказала она. «Точнее, жалкие косплеерши на ржавом ведре из прошлого столетия. Я, неоновая тень Сато Кёка, заявляю, что вы не настоящие гонщицы. Вы позор всего мира уличных гонок, и ваша популярность не заслужена. Там, где мы гоняемся с риском для жизни, вы снимаете рекламу. Мы, Tokyo Storm Sirens, устали ждать, пока вы решитесь выйти на трассу». Внизу экрана появилось текстовое наложение Neon Shadow Nissan Skyline GTR R34. Кадр сместился на другую гонщицу и ее машину. Автомобиль красного цвета, девушка в красной гоночной куртке и с алым гоночным шлемом в руках. Тоже не сказал бы, что красавица, но какая-то внутренняя сила, уверенность в себе в ней имеется. Экранный текст сообщил, что это Crimson Spark и Mazda RX-7. «Кагуя, Аматерасу, вы называете себя богинями? Ваша старая тачка не выдержит и одного заезда против нашей команды. Ваш Mark II — просто реквизит для аниме-фестиваля. Но мы, Storm Sirens, даем вам шанс доказать обратное». Midnight Phantom рядом с фиолетовой Toyota Supra A8 просто уставилась в камеру немигающим взглядом. У этой девушки длинные распущенные фиолетовые волосы, как у героини аниме. И в целом я бы назвал ее красивой, если бы не выражение лица «Я убью тебя, расчленю труп и съем на ужин». «Видел, да? И это они нас обвиняют в дешевом косплее», — высказалась Юрико на этом моменте. Кадр сместился на совсем молодую девчонку, как бы не ровесницу Тики, обозначенную как Sakura Blitz на Subaru Impreza WRX STI. Машина у нее небесно-голубая, с аэрографией в виде веток цветущей сакуры. «Я говорю серьезно, ваш Mark II выглядит так, будто его вытащили из музея ради фотосессии. А ты, Аматерасу, крашеная, это сразу видно в рекламе по плохо прокрашенным корням». Камера меж тем нацелилась на еще одну девушку. Невысокую, крепкого телосложения, с прической в два хвостика, как у типичной цундеры из манги. Одета в рабочий комбез, В правой руке у нее монтировка, в кармашке на поясе блестящий гаечный ключ. Машина кислотного зеленого цвета. Надписи сообщили, что это Thunder Viper на Lancer Evo X. «Я своими руками создала все наши машины и как профи готова заявить, что заднеприводный Марк не способен выиграть у полного привода, как на импрезе в вашем постановочном видео, сученьки. Посмотритесь в зеркало, вы выглядите как модели с подиума, а не уличные гонщицы. Невозможно уделять много времени и серьезному увлечению гонками, и уходу за волосами. У них в команде девочка с шикарными фиолетовыми локонами. Она сама себе противоречит», — воскликнула возмущенная Юрико. «И что за ними ухаживать? Волосы просто растут, и все». «Итак, так называемые богини». Оператор взял удачный кадр, поймав всех пятерых женщин вместе с их авто. «Слишком профессионально, как будто бы студийная съемка, да еще и с наложенной графикой», — говорила самая первая гонщица из команды, неоновая тень, она же Сато Кёко. «Вызов брошен, выбор за вами, принять его и затем на практике показать, что вы никто, либо отказаться и тем самым доказать, что вы трусливые курицы. Ответ можете дать в комментариях. Время и место гонки за вами, чтобы никто не посмел вякнуть, что штормовые сирены уничтожили вас нечестно». На вызове видео не закончилось. В кадре появился мой, можно сказать, старинный знакомый Кенджи Thunderbolt Racer за рулем своей синей импрезы. «Та гонка была постановкой», — с самым наглым видом соврал он. «Красивые девушки попросили меня помочь раскрутить их рекламную кампанию. Какой мужчина бы им отказал? Вы же видели, насколько сочные формы у Аматерасу и какие стройные ножки у Кагуи. Ну, а как они со мной расплачивались, на такие вопросы джентльмен не отвечает. Безусловно, речь не о деньгах». «Он труп». Это бесстрашные гонщицы прорычали синхронно. И тут я был с ними почти солидарен. Конечно же, никаких убийств не будет, но вот так на всю страну словесно опозорить мою жену — это уже за гранью допустимого. Такое нельзя оставлять без ответа. «Я что-то не поняла. Кто все эти люди? Какие гонки?» Ошалело захлопала глазками Юаса Тян. «Девушки, вы кто?» «Так вот, кто поцарапал нашу машину!» С хитрым прищуром воззрилась на нее Юрико. «Чего? Какую машину?» — не сообразила Мари. «Я только...» Тут глаза ее расширились, и она поняла. «Вы Аматерасу и Кагуя из этого ролика!» Холмс-сан гордился бы такой ученицей. «Вы что, гонщицы? Но я же машину дяди слегка зацепила. И я не специально. Там парковка неудобная, разметку не видно, и телефон зазвонил, отвлек». «Ложь, ложь, наглая ложь. Кое-кто попросту не умеет парковаться». «Ладно, живи», — вдруг подобрела рыжая. «Мы вчера посовещались и решили, что не будем тебе мстить, как поначалу собирались. Макото наш родственник, а наша машина по бумагам его». «Потому что это моя машина. Как она превратилась в нашу? Причем без упоминания меня в числе собственников, это отдельный вопрос. Хотя я в целом доволен, что меня везут, и можно по дороге заниматься чем-то еще, а не только крутить руль. Юаса-сан, позвольте вам представить мою супругу Нииду Мияби, а также мою кузину Акирахиме Юрико, известных как Кагуя и Аматерасу, богини скорости». «Вау!» — Очень по-западному, с максимумом эмоций, восхитилась невеста Акумы. «Дядь, ты не говорил, что твоя жена супермодель. А можно мне тоже в вашу команду? Я буду третьей богиней гонок. У меня машина очень быстрая. Давайте я назовусь Удзуме или Инари, а может Каннон?» Обе красавицы даже опешили под ее напором. Однако искренний комплимент внешности немного сломал лед отчуждения. Мияби знает, что она очень красивая, но признание со стороны всегда приятно. «Юаса-сан, вы опережаете события», — сказал я девушке. «Сначала вам нужно как минимум познакомиться со своими сэмпаями, тоже работающими в благотворительном фонде, стать полезной на работе, а затем уже поднимать подобные вопросы». «Поняла. Я буду самой полезной. Кагуя-сэмпай, а вы ведь примете вызов? Эти голоногие девки вас оскорбили. Папа всегда говорит, что обиды никому спускать нельзя». «Ниида Мияби, так меня зовут», — поправила девушку моя супруга. «Я тоже помогаю с благотворительным фондом, но моя основная работа в кадровом отделе». «Но мы примем вызов», — блеснула зелеными глазищами Юрико. «Можно ведь, Макото?» Хотелось заорать во всю мощь легких что-то в духе «Одумайтесь!», но уже поздно. Жажда справедливости уже поселилась в их взглядах. «А вам не показалось, что все как-то чрезмерно качественно отснято, не хуже, чем в рекламе с нанятыми актрисами?» — спросил я очевидное. «Они, наверное, очень хорошо постарались», — предположила Юаса. «А хотите, я попрошу папу найти того негодяя, что про вас грязные намеки делал? Пусть извиняется на коленях и туфли вам вылизывает. Хотя нет, это фу, после такого обувь выкидывать. Нет, лучше не папу, а жениха. Вы ведь знаете, кто мой жених?» «Мы знаем про тебя все, Кахай», — сказала ей Мияби тоном красной женщины и посмотрела на меня пристально-пристально, милыми глазками героини романтической манги. «Макото, можно ведь нам на гонку? Всего одну, без риска». И о чем я только думал, когда женился на безумной уличной гонщице. Наверное, о том, что она идеальная, и я ее люблю. «Без риска», — повторил я озвученное ей. «То есть на моих условиях, на обустроенной трассе, а не на улицах». «Макото, спасибо!» Мияби меня тут же обняла. «Ты самый лучший!» Следом к объятиям присоединилась кузина Юрико. «Дядя Ниида, у тебя глаза красивые и лицо доброе!» Продолжила череду вчерашних комплиментов Юаса и тоже попыталась влезть в обнимашки, что было совсем-совсем неуместно и мгновенно пресечено моей бдительной супругой. «Макото, тут такое...» «Ой!» Подошедшей на работу Ануши места в кабинете уже не хватало. «Похоже, ты уже в курсе». «Если ты про вызов, то да», — кивнул я. «Нельзя такое спускать», — потребовала индианка. «Дамы, вам не кажется, что здесь тесновато?» — сменил я тему. «Позвольте, я для начала решу вопрос с кабинетом». «Так мы же для того и пришли», — хлопнула себя по лбу Юрико. «Сказать, что фонд Акана Цукиши получает большой open space этажом выше, на 10 сотрудников, а видео это уже по пути мне переслали». В течение следующих 2 часов мы были заняты переездом. Казалось бы, пара компьютеров и минимум прочих офисных принадлежностей. Но даже при помощи профессиональных грузчиков и собственной продвинутой айтишницы в команде все получилось не так и легко. Компьютеры, перенесенные на новое место, то видели локальную сеть, то теряли, пока человек из техподдержки не поменял маршрутизатор под потолком. В нашем новом офисе было много света, большое окно, собственная кофемашина, доставшаяся по наследству от прошлых жильцов, вроде бы рекламщиков, и такое громадное число временных перегородок, будто бы тут раньше ставили на сотрудниках эксперименты, как на грызунах, по поиску выхода из лабиринта. Моей волей, как начальника, все эти перегородки были складированы у дальней стены. Каждый получил свой отдельный стол, причем для взаимного психологического комфорта я расставил мебель так, чтобы никто не видел чужого монитора. Даже если ничего компрометирующего на экране нет, то все равно неприятно, когда смотрят. И только после обеда я снова добрался до видео штормовых сирен, чтобы почитать комментарии. Neon Drift Kin. Шторм Сайренс в деле. Эти так называемые богини со своим старьем не протянут и 2 минут против наших монстриков. Косплеерши. Ха-ха, в точку сказано. Китти Оверлорд. Серьезно? Кагуя и Аматерасу размажут ваших сирен и даже не вспотеют. Марк 2 — это не старая тачка, а легенда, которая порвет ваши неоновые игрушки. Street Vibes Only. Ого, какой замес. Шторм Сайренс жгут. Но Speed Goddesses тоже нереальные красотки. Жду гонку, это будет эпик. Car Geek GP. Техника сирен — настоящий топ, но все решит мастерство. Мой прогноз — 50 на 50. Racer X. Косплееры на старой тачке. Ржу в голос. Кагуя и Аматерасу — настоящие демоны во время гонки. Китти Оверлорд. Не демоны, богини. Демон Чан. Китти Оверлорд, ты что-то против демонов имеешь? Китти Оверлорд. Ага, они сваливают от друзей учиться в чужой город и тусуются там с непонятными личностями. Демон Чан. Китти Оверлорд. Ты что-то против демонов имеешь? Шэдоу Тюнер. Кто-нибудь знает, кто такие эти богини скорости на самом деле? Откуда они взялись? Они слишком красотки для случайных гонщиц. Сирены больше похожи на настоящих женщин. Racing Mystery. Говорят, Кагуя — бывшая профи, ушедшая в уличные гонщики. Ее видели на тренировочной трассе F1 в Токио. Аматерасу — ее любовница или сестра. Демон Чан. Racing Mystery, фу, извращенец, они не такие. Аматерасу фан 1. Шторм Сайренс просто завидуют. Обзывать богинь косплеерами — это низко. Кагуя и Аматерасу покажут, что такое настоящий класс. Жду их победы. Classic vs. Modern. Марк 2 против современных тачек — это битва эпох. Кагуя и Аматерасу знают, как выжить из классики максимум. Ставлю на них. Аниме Gear Lover. Кагуя и Аматерасу — как героини аниме. Даже если они косплееры, я их обожаю. Где вступить в их фан-клуб? Китти Оверлорд. Аниме Gear Lover. Лови ссылку. Speed Goddesses Fans.gp. Sirens Hype Train. Шторм Сайренс — королевы улиц. Их тачки — искусство, а стиль — будущее гонок. Фальшивые богини. Вам пора на покой, бабули. Race Watcher. Обе команды крутые, но это видео с вызовом просто топ. Как в манге перед финальной битвой. Жду развязки. Бэтмастер 3000. Коэффициенты пока 4-1 в пользу сирен за счет технологий. Никакое мастерство не поможет, когда у машины не хватает лошадей под капотом. Демон Чан. Бэтмастер 3000. А где ставки принимают? Бэтмастер 3000. Демон Чан отправил в личку ссылку на сайт букмекеров. Модератор 443. Бэтмастер 3000 заблокирован за распространение противозаконной информации. Демон Чан получает предупреждение. Демон Чан. Бе-бе-бе. Дразнящий смайлик. Underground Soul. Гонки — это не только машины, но и душа. У сирен есть мощь, но у Кагуи и Аматерасу огонь в сердце. Будет жарко. Мем Рейсер. Ага, жарко. Кагуя и Аматерасу — горячие штучки. Сирены — просто задиры. Кенджи-кун — неудачник. Speed Queen Simp. Кенджи, как злодей из прошлого сезона аниме, вообще конченый. Вы заметили, что он не в кофу? Я узнал этот пейзаж. Это Нагасаки. Сбежал от божественного гнева. Китти Оверлорд. А можно Кагуя-сама заберет красивую красную машинку после победы? Уверена, ей понравится. Минами Химе. Отличная идея. Если поднять ставки, у кого-то гонора поубавится.